мы не можем не видеть и основной тенденции. От десятилетия к десятилетию и в XIX, и в XX веках стремительно расширялась читательская аудитория Пушкина, росло его влияние на все сферы культуры, интенсивнее становилось облагораживающее, просветляющее воздействие его творений на духовный мир русского человека или, по одному удачному выражению, воспитание Пушкиным. Вместе с тем углублялось и наше постижение Пушкина и его эпохи, освобождаясь от односторонностей, становясь все более созвучным струнам его творчества, его личности, его гения. И тут нельзя не отдать дань глубокой признательности советскому пушкиноведению, которое проделало неоценимую работу по исследованию жизни и творчества поэта, весьма активно продолжающуюся и поныне. В результате мы стали знать о Пушкине больше, понимать его лучше, чем предшествующие поколения. Отдаляясь от Пушкина, мы к нему приближаемся. Думается, никогда еще не переживала страна наша такого всенародного и горячего увлечения Пушкиным. Речь идет об устойчивом и нарастающем к нему тяготении, как в процессе, черпающем мощные импульсы в самой природе советского общества, его гуманистической многонациональной культуры. И нечто удивительное, но и непреклонно естественное видится в том, что эстетические, нравственные, гуманистические идеалы поэта оказались настолько близки и созвучны идеалам новой социалистической России. Не в том ли, в частности, дело, что, став старше, мудрее, пережив вместе с социалистической отчизной великие исторические события и перемены, прочувствовав и оценив то выдающееся место, которое она теперь занимает в развитии всей человеческой цивилизации, в борьбе разума, говоря пушкинским языком, против тьмы, мы, народ советский, остро как никогда ощущаем потребность обратиться душой к истокам. С Пушкина, можно сказать, есть пошла русская земля, как земля, рождающая великих поэтов и писателей, мыслителей, светочей духа, как край с самобытными культурными достижениями которого множится культурное достояние всего человечества. С Пушкиным оформилось и им впервые выразилось в полной мере духовное самосознание народа. То есть осознание богатейших внутренних нераскрытых сил, талантов, возможностей, которым предстояло вырваться наружу и потрясти мир. Поэтому Пушкин не просто один из поэтов наших и не просто величайший русский поэт. Это явление историческое. Это важнейшая узловая точка в развитии отечественной культуры, когда она из замкнутых своих пределов вышла впервые в открытое море мирового искусства, а вслед за тем под парусами пушкинской поэзии дерзко вырвалась во флагманы. Россия и Пушкин. Немыслим Пушкин без России, как и Россия немыслима без Пушкина. Один из лицеистов позднего выпуска поведал о таком символическом эпизоде. Осенью 1829 года он встретил Александра Сергеевича и задал вопрос: «А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России», — ответил поэт. Век XIX рождался в России с Пушкиным. Гении и эпоха, их породившие. Эпоха и породившие ее гении. Одна из самых увлекательных и все еще загадочных проблем. В свое время молодой Энгельс задумался над тем, почему жалкая в социальном и политическом отношении пора конца XVIII – начала XIX века в Германии была, тем не менее, периодом расцвета немецкой литературы и философии. Можно спросить также, чем объясняется столь высокий взлет просветительской мысли и литературы во Франции – сороковых-семидесятых годов XVIII века.